Шевченко Сергей, благовестник, город Мелитополь. Вначале мы прочитаем евреям из 6 главы 2 стиха, 11 и 12. «Желаем, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Дело благовестия, в котором нужно особое подвязание, и слава Богу, что по милости Божьей вот у нас в Запорожской области за этот отчетный период прошло немало вот, таких служений по благовестию. Братья и сестры подвязались, ревновали, переживали, молились. Вот и Господь благословил нас. У нас где-то больше, чем 700 членов церкви в нашей области. Вот, и в этом году 39 человек приняло крещение. Ну, несколько больше, чем в том году. Вот Бог благословил таким вот результатом. Ну, наша область, она имеет 7 церквей. И вот и в каждой церкви служение благовестия совершается. Вот и выносные библиотеки, и церковные библиотеки, вот, и палаточное благовестие было в нашей области, 4 палаточных благовестия. Ну, о палаточных благовестиях братья вот отдельно расскажут, это в Энергодаре. Ну, Энергодарская церковь проводила в Большой Белозерке вот, 2 палаточных благовестия. Мы там уже несколько лет подряд постоянно проводим палаточное благовестие вот в такой надежде, что люди, создастся там церковь, хотя есть там группа, Бог благословляет, люди уже знают и ждут, когда придут благовестники и приходят на палатку, хотя не таким большим количеством. Ну, брат расскажет поподробнее. В Марганце также 2 палатки стояло. Вот Господь благословляет эти служения. Ну, Запорожская церковь, они вот совершают служение, кроме того, что у себя там в городе, выезжают еще в поселки Спасевка, Августиновка, Новотаврическая. Вот, Господь прилагает спасаемых в церкви. В Никополе братья вот имели подвязание такое, чтобы помогать на севере, строить дом молитвы. Дважды строители выезжали вот на север и строили там дом молитвы. Село Плодородное, брат Вадим с этой церкви, вот он ездил в начале года в Нарьян-Мар на север, тоже там помогал в служении, в благовествовании. В городе Бердянске есть библиотека выносная, вот проводились также благовестия с камерным ансамблем, когда камерный ансамбль приезжал на Морской площади, это у самого моря, вот так дерзнули, чтобы там взять усиление, подключили усиление, не брали, никого не уведомляли, ну хорошо прошло, никто не помешал, это 2 мая было, много было людей, слушало, было такое благовестие. Еще я хотел бы вот рассказать о том, что в Бердянске через личное благовестие стал посещать церковь бывший православный священник. Вот. Он раньше был бизнесмен, а брат у него священник, и брат ему предложил, чтобы он стал священником. Он выучился, ну и стал священником, вот. Но не смог, как вот он сам свидетельствовал, рассказывал, говорит, что я не смог быть священником, когда я увидел, что есть распитие спиртных напитков прямо в храме, ну и другие там неустройства, как он потом говорил, что я, говорит, видел, я долго посещал такую церковь, где друг друга ненавидят, где друг за другом следят, где доносят и так далее. Вот в этом он разочаровался, хотя он делал 2 попытки в одной епархии, во второй епархии служить, но у него не получилось. Вот один из наших братьев вот благовествовал ему, звал его, вот, что вот есть истинный путь Божий, приходи. И он пришел. Тоже 2 захода он делал, чтобы прийти. И вот пришел с женой, жена и дочка стали посещать собрание, покаялись. Вот, и даже он заявил, чтобы быть у нас вот, в церкви. Вот. Но потом, через некоторое посещение, все же он перестал посещать. И потом аргументировал тем, что не может он согласиться с тем, что мы вот учим, что при совершении вечери Господней он считает, что хлеб превращается в тело Иисуса Христа и вино превращается в кровь, а мы ему объясняли, что это не так, это не по Слову Божьему, и он тогда соглашался, когда ушел, сказал, я с этим не могу согласиться. Ну, еще он так сказал, говорит, что у вас нет преемственности, которая есть от апостолов. От у меня она есть, говорит. Я священник, я принял эту преемственность. А я ему говорю, Александр, какая преемственность? Там, где ты был, ты рассказывал, какое состояние. Ты там служил, ты ушел, не смог служить. У тебя есть преемственность, которую ты хочешь нам принести. Он говорит, если я к вам все же приду в церковь, я к вам принесу преемственность. Вот так он ушел. Переживаем, как бы молимся, хотели бы, чтобы... Вот он остался, но не освободился, он и ушел, и сейчас не с нами. Ну что еще, друзья, вот по Мелитополю, что новое такое? Ну мы сейчас проводим вот благовестие при помощи камерного ансамбля. Вот Виктор Иванович подвязается, собирают, когда и по весне у нас было, и вот сейчас было, и сельские группы охватываем, и в городе, и во всей нашей там области. Идет это служение, слава Богу. Вот, в Акимовке, это ну, небольшой поселок городского типа, недалеко от Мелитополя, уверовала одна сестра, она приняла крещение уже осенью. Но ее приход несколько интересный, я хочу об этом рассказать. Она уверовала недавно совсем, и через свидетельство одного брата, который... Ну, она написала, я так понял, что вот эти есть знакомства, такое желание вот выйти замуж, и она написала туда. Этот человек прочитал, и он говорит, я решил ее направить, я с ним общался, правда, по телефону, говорит, я ее решил направить к Господу, в церковь. Он приехал, нашел ее, нашел церковь в Мелитополе, регистрированную, там они побыли, потом она нашла церковь, регистрированную тоже в Акимовке. Вот. А в этой группе, где там наша группа, есть одна сестра с регистрированных, но она посещает постоянно и у нас бывает на собрании. И когда эта женщина пришла туда, в зарегистрированную церковь, а там не было собрания. И она встретила, вот эта сестра, которая бывает, она там у них, но бывает и у нас, ее встретила, разговорились, она учила когда-то ее мужа, которого уже нет, и вот, и спросила, где она живет, и говорит, ой, ты там живешь рядом, где есть другое собрание, я там тоже бываю, приходи туда. И дала ей адрес. Она пришла на наше собрание, и буквально с первого или второго раза она покаялась, и так Господь перемену произвел ее в жизни, и сегодня она уже член церкви. По милости Господа, вот мы совершаем это служение благовествования, желаем большего. Конечно, больше, наверное, не успели сделать, что хотели бы. Вот. Каждый раз у нас такое вот желание каждый год провести конференцию в области, чтобы ну, как-то организоваться, лучше организоваться, чем сегодня вот у нас проходит благовестие. Хотя эти вот палаточные благовестия, мы помогаем соседних церквей, помогаем их провести. Вот, брат у нас возвратился, вот был в Уснеру на благовестии, жил там, возвратился брат Николай. Вот, может быть, скажешь, Николай, потом несколько, да, он скажет несколько. Ну, а сейчас братья, вот брат Николай с Энергодара, он расскажет о платочном благовестии, и потом брат Сережа с Маранца. Пожалуйста, Николай.